Пастушья сумка. Собирают листья в период цветения, май-июль. Основное применение при внутренних кровотечениях и гипертонической болезни. Кровоостанавливающее средство. 2 столовых ложки сухих листьев заливают стаканом кипятка. Настаивают 15-20 минут. Пьют по 1 столовой ложке 4 раза в день после еды. При гипертонии 3 столовых ложки сухой травы заливают стаканом кипятка, настаивают 15 минут, пьют по 1 трети стакана 3 раза в день.